Глава 16. Дьявольски хитроумный, но рискованный план. Накануне Сатурновой субботы вернулась Камикадзе. Она была не так бодра, как обычно. Бродила по камере, повесив нос, и вздыхала. Даже Рыбий Ног забеспокоился. Потом Камикадзе подошла и села рядом с Икингом у зарешоченного окошка. «Мне кажется, — сказала она, — на свете все-таки есть замок, способный удержать Бойбабу. Ничего не понимаю. Я ведь специалист по побегам, и не построена еще тюрьма». «Римляне строят на совесть», — перебил ее Икинг. «Хороший римлянин, мертвый римлянин», — заявила Камикадзе. Икинг вздохнул. «Ты не права. Я уверен, на свете есть очень много хороших римлян. Но, наверное, все они спокойно занимаются своими делами у себя в Риме. Кроме того, Элвин не римлянин. Он такой же викинг, как и мы». «Знаешь, Икинг, по-моему, твой отец и не собирается слать за нами военную экспедицию», – тихо молвила Камикадзе. Икинг понуро выглянул в окно. «Так и есть. Отца нигде не было видно. Может, он решил, что Икинг недостоин подобных хлопот». «Ничего», – пробормотал Икинг, – «придумаем что-нибудь». «Я уже придумала!» – воскликнула Камикадзе с прежней лихостью, выхватывая меч. «Будем тренироваться в фехтовании! Пусть мы умрем, но зато умрем красиво!» «Нет», – решительно ответил Икинг. «Но ведь ты неплохо дерешься на мечах! Для мальчишки, разумеется», – протянула разочарованная Камикадзе. «Я дерусь на мечах только тогда, когда в этом есть смысл», – возразил Икинг. «Нет, мой план не таков. У меня есть один знакомый дракон по имени Зигзагерастик, и он у меня в долгу». «Ну и страшное же у него имя – Зигзагерастик», – поморщилась Камикадзе. «Думаешь, он сумеет нам помочь?» «Понятия не имею», – признался Икинг. «Нелепое занятие. Громко звать того, кого нет в комнате». Икинг понимал, что выглядит да нельзя глупо, но, тем не менее, три раза воскликнул во весь голос. «Зигзагерастик! Зигзагерастик! Зигзагерастик! И как же этот дракон сюда пролезет, если мы не можем выбраться наружу?» — резонно поинтересовалась Камикадзе. «Поживешь — увидишь», — ответил Икинг. Битых 3 часа ничего не происходило. В глубине души Икинг и не надеялся, что его план сработает. Ему просто хотелось немножечко приободрить Камикадзе. Затем, однако, послышался тихий шелест крылышек, и сквозь решетку протиснулся крошечный черно-красный дракончик. «Это и есть тот самый дракон, который у тебя в долгу!» – простонала Камикадзе. «Ага», – гордо подтвердил Икинг. «Это он и есть. Как здорово, что он прилетел на мой зов. Сам удивляюсь». «Но этот дракон даже мельче Беззубика», – удивился Рыбий Ног. «Чем он сможет нам помочь? Что, вся римская армия в ужасе бросится на утек при виде драконика величиной со шмеля? Каким образом эта козявка поможет нам одолеть целый легион римских солдат?» «А чего ты ждал?» – обиделся Икинг. «Море Драконуса Гигантикуса Максимуса? Эй, Беззубик! Беззубик, ты что делаешь?» Беззубик гонялся за Зигзагерастиком, как кошка за мышкой. «Беззубик, стой!» – завопил Икинг. «Нельзя есть этого дракона! Он наша единственная надежда на спасение!» Но Беззубику уже целых 2 недели не доводилось поохотиться. Он носился за визжащим Зигзагерастиком по всей комнате, наконец загнал его в угол на потолке и схватил беззубыми челюстями. После этого Беззубик завис под самым потолком. Одна щека у него раздулась, изо рта свисал и яростно дергался хвост Зигзагерастика. «Плюнь! Плюнь сейчас же!» — орал Икинг, подпрыгивая и пытаясь схватить Беззубика за хвост. «Я серьезно, Беззубик, это не игра! От этого микродракона зависит наша жизнь!» Но Беззубик лишь бросил на него озорной взгляд и упорхнул в другой конец комнаты. В погоню вступили остальные. Они скакали за Беззубиком, а тот порхал под потолком, вереща от восторга. Наконец Камикадзе взобралась Рыбьеногу на плечи, а Икинг вскарабкался на стул и, вооружившись метлой, погнал Беззубика на них. К несчастью, Икинг промахнулся, и метла угодила в Камикадзу и Рыбьенога. Падая, они сшибли стул, на котором стоял Икинг, и вся троица грудой повалилась на пол. Беззубик, сам не свой от восторга, кувыркался под потолком и так хохотал, что едва не выронил зигзаги Растика. Давненько он так не веселился. «Ладно же», — сказал Икинг вполголоса, — «попробуем другую тактику». «Хватит терять время на ерунду», — громко заявил он. «Не обращайте внимания на Беззубика, идите сюда. Я расскажу вам свой план». «Ха, понял», — хмыкнул Рыбьенок. Рыбьенок и Камикадзе сгрудились вокруг Икинга. Беззубик болтался под потолком и возмущенно фыркал. Никто не обращал на него внимания. Наконец, любопытство пересилило. Беззубик спустился послушать, о чем идет речь. Тут-то его и схватило Камикадзе. «Ага!» – победоносно воскликнул Икинг и сурово глянул на вырывающегося дракончика. «А теперь, Беззубик, плюй!» Беззубик скосил глаза к носу и громко сглотнул. Заорал Икинг. Тьфу! Беззубик выплюнул зигзагирастика на пол. «Просто пошутил!» – ухмыльнулся он. Зигзагирастик же рвал и метал. Икинг осторожно посадил его на стол, и минут пять тот не произносил ни слова, только стряхивал с крылышек капельки беззубиковых слюней. «Прошу прощения за Беззубика, ваше высочество», – сказал Икинг, решив подпустить немножечко лести. Голос зигзагирастика был холоден, как лед. «Если бы я не был у тебя в долгу, мальчишка с ногами, как у цапли, от этого дракона давно остались бы рожки да ножки!» Беззубик презрительно расхохотался. «Хе-хе-хе, и что бы ты сделал, качок? Защекотал бы Беззубика до смерти?» «Заткнись, Беззубик!» – шикнул на него Икинг. «Зигзагирастик, спасибо, что прилетел. Разреши сказать, ты очень-очень красив. У тебя такие царственные лапы!» Зигзагирастик сменил гнев на милость и окинул одобрительным взглядом свои монаршие коленки. «А крылышки-то! Никогда в жизни не видел таких красивых крылышек! Сейчас объясню, чего я хочу от вашего высочества!» Икинг изложил микродракону свой хитроумный, но рискованный план. С минуту микродракон молчал. «Очень рискованный план!» – молвил он наконец. «Я ж тебе говорил!» – поддакнул Беззубик. «Планы Икинга всегда ужасно рискованные!» «Но ведь ты еще жив!» – напомнил ему Икинг. «Кроме того!» – продолжил микродракон. «Здесь от меня требуются две услуги, а я обещал только одну». «А ты только представь себе, как разозлится толстый консул!» – подначил его Икинг. Микродракон подумал еще минуту, потом встряхнул черно-красными крылышками, и Икингу померещилось подобие улыбки, расцветшей на его крохотной мордочке. «Ладно уж», – согласился зигзагирастик. «Сделаю. Но если не выгорит, я не виноват. Кстати, о мальчишка с носом, как картофелина, твои друзья еще безобразнее тебя. И где ты только нашел таких уродов? Никогда не видел, чтобы человек был так похож на Камбалу». Кончиком крылышка он презрительно указал на Рыбьенога. С этими словами микродракон самодовольно повел хвостом и выпорхнул из окна. «Так он согласился на твой план или нет?» – поинтересовалась Камикадзе. Икинг кивнул, изо всех сил стараясь, чтобы это получилось как можно увереннее. «Дело в том, – сказал он, – что я не знаю, станут ли они вообще проводить завтрашние игры в такой ливень. Из окна я видел арену. Там воды по колено, земля вся намокла. В такой слякоти нельзя устраивать гладиаторские бои. Если повезет, – римляне отменят свою затею.